«Конечно, господин», — Прохор кивнул, — «нужно будет его проверить, можно сказать и так», — Дмитрий Алексеевич кивнул, — «к нам приедет последний из Бестужевых, и я хочу посмотреть, на что способен его лед. У вас одинаковая стихия, но ты магистр, а он только что стал мастером, господин, но тогда у него нет никаких шансов», — мужчина улыбнулся, — «вы прекрасно знаете это». «Мало ли что я знаю, Прохор», — старик хмыкнул, — «просто сделаешь все красиво, договорились?» «Так точно, господин», — Прохор коротко поклонился. «Иди и хорошо отдохни перед завтрашним днем», — Дмитрий Алексеевич вернулся к бумагам, хотя в голове у него крутились совсем другие мысли. Мысли о своем старом друге, графе Бестужеве. Отель. 20 минут спустя. «Да, с интересным человеком мне предстоит встретиться, ничего не скажешь. Дмитрий Алексеевич Гагарин у нас долгожитель, князю недавно стукнуло 90. Хотя по фотографиям больше 60 этому богатырю не дашь. С такой комплекцией можно было подумать, он управляет землей, но нет, родовая стихия Гагариных – это свет. Обычно эту стихию недооценивали, но ровно до того момента, как сталкивались с ней на поле боя, и вот тогда эти глупцы понимали всю глубину своей ошибки, но обычно было уже поздно. А еще род Гагариных был одним из самых богатых в империи и даже конкурировал с императорским родом. И все благодаря Дмитрию Алексеевичу. Старик мало того, что был сильным магом, так еще и управленец он гениальный, смог утроить состояние рода и, по сути, стать негласным хозяином Петрограда. Ну а как иначе, если почти 60% всех предприятий города так или иначе принадлежали ему? «Да, предвкушаю интересный разговор», – тихо прошептал я себе под нос, – «посмотрим, что из этого получится». Москва. Главное управление ИСП. Поздняя ночь. Николай Николаевич устал. Он давно не работал так много, ведь обычно Скоробогатов справлялся со своими обязанностями, но 3 дня, данные племянникам, заставили великого князя вспомнить все свои навыки. В конце концов, его не просто так поставили во главе опричников, ведь до этого он возглавлял имперскую разведку и неплохо разбирался в вопросе. «Ваша светлость», — генерал Скоробогатов протянул великому князю несколько листов бумаги, «вот это все, что нам удалось собрать по вопросу убийства царевых людей. По всему выходит, что барон Островский был причастен к этому делу. Но, учитывая смерть самого барона и его наследника, нам не у кого спросить, разве что у его дочери, но она сейчас на Урале, в гостях у барона Алмазова». «Вассал Долгорукова», — Николай Николаевич усмехнулся, — «Скоробогатов, ты совсем потерял нюх. Вызови барона Алмазова в Москву как можно быстрее, и пусть приведет девочку. Очень удачно получилось, она едет в гости по сути к врагу своей семьи, а потом ее род исчезает, и она остается одна. Осталось только выдать ее замуж за одного из Алмазовых, и все, что принадлежит Островским, перейдет в руки к Долгорукову». «Хорошо, ваша светлость, мы все сделаем», — генерал поклонился, — «уже завтра утром барон будет тут. Мы еще привели капитана Ветрова, к сожалению, его только выписали из лазарета, буквально 2 часа назад. Пригласи его сюда», — великий князь усмехнулся, — «и прикажи принести нам поесть, уже в животе урчит, да и капитан вряд ли откажется». Скоробогатов кивнул, а через минуту в кабинет вошел молодой мужчина лет 30 в форме капитана ИСП. Капитан Ветров смотрел на великого князя, сидящего в кресле генерала Скоробогатова, и не знал, что ему делать. Он, конечно, понимал, что нападение на сотрудника ИСП всколыхнет столицу, но не думал, что настолько. «Садись, капитан», — великий князь кивнул на свободный стул, — «знаю, что ты только что из лазарета, так что не надо мучиться. Садись и рассказывай все с самого начала, ничего не утаивай, этот разговор все равно дальше этого кабинета не уйдет». «Как прикажете, ваша светлость», — Ветров кивнул и, сев в кресло, начал говорить. Ему пришлось прерваться лишь раз, когда молодая секретарша генерала закатила небольшой столик, от которого изумительно пахло. Разложив еду на столе, она поклонилась великому князю и покинула кабинет. «Продолжай, капитан», — великий князь кивнул на еду и первым взял в руки приборы. «Значит, говоришь, твой непосредственный начальник не начал расследование? Я могу увидеть те бумаги, которые ты дал ему?» «Конечно, ваша светлость», — Ветров потянулся к своему портфелю и достал оттуда плотную папку. «Вот, а ну-ка», — Николай Николаевич отложил столовые приборы и, взяв в руки папку, начал читать. Делал это великий князь быстро, и уже через 10 минут он перевернул последний лист и уставился на капитана задумчивым взглядом. «Вот что мы сделаем», — наконец-то заговорил Николай Николаевич, — «с сегодняшнего дня, капитан, ты будешь работать исключительно на меня. Твоя задача разузнать, на кого конкретно из князей работает твой начальник, потому что нам пока не удалось выяснить, кто был покровителем Островского. Барона, к сожалению, уже не спросишь, он отошел в мир иной, возможно, нам поможет его дочь, но я бы не надеялся на это. С большим удовольствием, ваша светлость», — капитан усмехнулся, — «а что делать с Бестужевым? Он помог мне, по сути, вытащив из западни, и не дал умереть, а ведь до этого он еще и полиции помог. Парня надо наградить, возможно, таким образом получится перетянуть его на нашу сторону. В таком юном возрасте он уже сильный маг, что же будет лет к 30? Я подумаю насчет этого», — великий князь кивнул, — «в любом случае сначала нужно поговорить с ним. Когда-то род Бестужевых стоял близко к трону и с тех пор нажил много врагов. Потом он угас и почти исчез, но их представитель в опричниках – это не совсем то, что захочет увидеть император. Ведь если парень и правда станет сильным магом, он может захотеть отомстить своим обидчикам. А с ресурсами из ПЭТа будет проще простого», — Николай Николаевич усмехнулся, а капитан задумчиво кивнул. «Такое и правда возможно, Бестужев точно не тот человек, что будет прощать своих врагов. Подставить щеку – это не про него. Петроград, отель. Следующее утро. Доброе утро, господин. Василий встретил меня в холле отеля. Я заказал вам завтрак. Благодарю», — я кивнул. «Вы с ребятами уже подкрепились?» «Конечно, господин», — мужчина улыбнулся, — «не переживайте, голодным никто не остался. И это самое важное», — я усмехнулся, — «голодный работник думает не о работодателе, а о своем желудке. Ладно, я завтракать, а ты пока скажи Денису, чтобы готовил автомобиль, я иду в гости к князю Гагарину». Василий глянул на меня с удивлением, но молча поклонился и направился на улицу. Я же зашел в ресторан, где вежливый официант проводил меня к отдельному столику. Быстро позавтракав, я расплатился, оставил чаевые официанту и вышел на улицу. Мой руссо-балт уже стоял рядом со входом, а сзади был внедорожник охраны. Сев на переднее сиденье, я продиктовал Денису адрес и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Час спустя. Дворец князя Гагарина. Когда наш автомобиль остановился у огромных кованых ворот, я удивленно присвистнул. Нет, я, конечно, знал, что князь Гагарин неплохо живет, но не ожидал увидеть такое произведение искусства. Огромный трехэтажный дворец, раскинутый среди прекрасного сада, одним своим видом потрясал, боюсь даже представить, что там внутри. «Мы, пожалуй, тут останемся», — ко мне подошел один из охранников, — «боюсь, нас внутрь просто не пустит». «Хорошо», — я кивнул и, подойдя к воротам, нажал на звонок. К моему удивлению, они сами открылись, пропуская меня на территорию дворца. «Интересно, тут такая хорошая защита или князь специально убрал охрану у ворот, чтобы впечатлить меня?» Пройдя по дорожке из светлого камня, я подошел к ступеням дворца, где меня встретил мужчина в дорогом костюме. «Добрый день, ваше благородие», — он глубоко поклонился, — «прошу пройти за мной, князь ждет вас». Я кивнул и направился вслед за ним. Правда, он повел меня не во дворец, а в сторону небольшой беседки, которая виднелась между деревьев. Подойдя поближе, я увидел рядом с беседкой небольшую площадку, на которой застыл высокий мужчина в свободных одеждах. «Добрый день, ваша светлость», — я поклонился мощному старику, что смотрел на меня доброжелательным взглядом. «Проходи, Алексей», — он кивнул на свободный стул, — «у меня не так много свободного времени, так что перейдем сразу к делу. Я знаю, зачем ты пришел ко мне, и готов тебе дать это, но после небольшой проверки. Боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы, князь». Я слабо улыбнулся. «Могу ли я узнать хоть какие-то подробности?» «Можешь», — старик хмыкнул и протянул мне небольшую шкатулку из черного дерева. Открыв ее, я замер, а кусочек льда в моей груди начал бешено пульсировать. На голубой подушечке лежал перстень из серого металла со знакомыми до боли линиями. «Что мне нужно сделать?» — хрипло спросил я, захлопнув шкатулку. «О какой проверке идет речь?» «Победишь моего человека, перстень твой», — Дмитрий Алексеевич кивнул на мужчину, что до сих пор стоял на песке, — «у него такая же стихия, как у тебя. Я хочу посмотреть, чей лед сильнее. В первый момент мне хотелось послать его куда подальше, но я не смог. Перстень был рядом со мной, буквально на расстоянии руки, я не мог развернуться и уйти, у меня не было права на такой поступок. «Хорошо», я кивнул, «какой ранг у вашего человека?» «Магистр», с довольной улыбкой ответил мне старик, «справишься с ним, и перстень твой. Ну а если нет, придется покинуть мой дворец». Старик развел руками, мол, что поделать, такова жизнь. Только сейчас до меня дошло, что князь припер меня к стенке. Против магистра у меня почти нет шансов, я это понимаю, и старик это понимает, а перстень он специально мне показал, чтобы я точно не сорвался с крючка. Интересно, какой у него резон, зачем так делать, чего он хочет этим добиться. Но и отказываться было глупо, перстень должен вернуться ко мне сегодня во что бы то ни стало. Я молча поднялся и, сняв с себя пиджак, вышел на площадку перед незнакомым мужиком. Он смотрел на меня с таким превосходством, что я неожиданно для себя разозлился. Да как он смеет? Барьер мгновенно был активирован, и вокруг меня закружилась снежная буря. Пусть он и магистр, но сдаваться я не планирую. Мой противник кивнул, и через мгновение в мою сторону полетели колья льда. Банально, слишком банально. Ледяные вихри закружили чужие снаряды и превратили их в мелкую пыль, которую я отправил обратно. Микроскопические частицы льда не выглядели опасными, но это только на первый взгляд. Они позволили мне прощупать защиту магистра и составить план на бой, а это было главное. Когда барьер врага стал мне понятным, я начал действовать. Под ногами возникли несколько ледяных ступеней, а в руках появилось длинное копье, которое я тут же отправил в полет. Снаряд был необычным, в нем было двойное дно, а магистр оказался слишком самоуверенным, чтобы установить щит, за что и поплатился. Как только копье соприкоснулось с его барьером, оно тут же разделилось на две части, и барьер магистра пал. Вот тут до него дошло, что все серьезно, и на нем мгновенно возникла ледяная броня, но было поздно. Я уже был рядом и успел нанести один единственный удар в пока еще не защищенную часть груди. Короткий кинжал пронзил кожу мужчины, и частицы льда проникли в его кровь. Я тут же активировал скрытый конструкт, заставив мужчину упасть на одно колено. В руке мгновенно вырос ледяной меч, и, оказавшись рядом с ним, я приложил клинок к его шее и посмотрел на князя вопросительным взглядом. «Хватит!» Властный голос прогремел над площадкой, а Дмитрий Алексеевич в мгновение ока появился рядом со своим человеком. Он приложил руку к ране бойца, и через несколько минут тот встал, а я почувствовал, что связь с частицами льда исчезла, князь каким-то образом растворил их, превратив в самую обычную воду. «Ты смог меня удивить, Алексей», — спокойным голосом произнес Гагарин. «Твой прадед был бы рад видеть, что ты не забыл, чья кровь течет в твоих жилах. Возможно, у тебя получится возродить род Бестужевых, а этот перстень тебе поможет». Он протянул мне шкатулку, и я взял ее. Аккуратно открыв, я взял в руки перстень и, прикрыв глаза, улыбнулся. Артефакт тут же вцепился в мою ауру, я чувствовал, как потоки мощной энергии проходят через мое тело, сканируя мой разум и источник. Вечный лед в моей груди почувствовал артефакт, и тут же между ними протянулась тонкая нить, но это только половина дела. Теперь надо, чтобы перстень оказался на моем указательном пальце, и если артефакт опознает своего прошлого носителя, я смогу получить доступ ко всем его возможностям. Открыв глаза, я несколько секунд полюбовался на тусклый металл артефакта, после чего аккуратно надел его на палец. Небольшой укол я даже не заметил, знал, что так и будет, а вот дальше все пошло не по плану. Меня скрючило, бросило на землю, источник словно сошел с ума, энергия пошла в разнос, не давая мне даже нормально вздохнуть. Проклятие, так и знал, что просто не будет, ведь сейчас артефакт атакует меня. Я попытался встать на ноги, попытался бороться с ним, а потом мое сознание резко всосало непонятно куда, и я услышал грубый мужской голос. Наконец-то, дорогие читатели, со следующей главы книга становится платной. Благодарю всех, кто читал книгу и кто будет продолжать читать дальше. Единственное, что я могу вам сказать, приключения нашего героя только начинаются. Глава 22. Дворец князя Гагарина. Дмитрий Алексеевич не успел поймать тот момент, когда Алексей упал на песок, а через секунду было уже поздно. Вокруг парня возникла полутораметровая ледяная полусфера, да более знакомая. «Господин!» Прохор попытался прикрыть князя своим телом, но старик даже не шелохнулся. Он знал, что эта штука опасна только для того, кто оказался внутри, и либо парень выживет и вернется сильнее, либо лед поглотит его. «Не дергайся», — старик тяжело вздохнул, — «все нормально, все так и должно происходить, если я не ошибаюсь. Но что это?» Прохор не удержался от вопроса и тут же получил злой взгляд от старика. Гагарин несколько секунд молча сверлил мужчину взглядом, но все же решил ответить. «Это старый обряд рода Бестужевых», — нехотя ответил князь, — «или ты думаешь, они просто так были одни из самых сильных магов империи?» «Нет, Прохор, просто так ничего не бывает». Мужчина молча кивнул на слова князя, а ледяная полусфера тем временем становилась все темнее и темнее. Минуту до этого, неизвестно где, наконец-то, я с большим трудом сфокусировал зрение и замер. Вокруг меня возвышались высокие ледяные троны, и на каждом из них сидел дух. То, что это были именно духи, а не люди, было понятно с первого взгляда. Прозрачных людей не бывает. Все они смотрели на меня недовольными взглядами, так что на секунду мне стало неуютно, а потом я вспомнил, что артефакт принадлежит мне, а значит все эти духи фактически нелегалы, которые каким-то образом умудрились зацепиться за артефакт. А вот как, мне очень интересно узнать. Ты не нашей крови, один из духов, некогда суровый мужик с окладистой бородой, встал и медленно подлетел ко мне. Как ты проник сюда? Незачем разговаривать с чужаком, отец, заморозим его суть. В разговор вмешался другой дух, выглядящий как молодой парень. Я же пытался понять, как они определили, что я не имею отношения к их роду, но потом случайно брошенный взгляд в сторону все объяснил. В ледяной поверхности трона отражался не молодой Алексей Бестужев, а Вестгир. Видимо, моя душа еще не полностью ассимилировалась, так что я все еще носил прошлый облик, пусть всего лишь в душе. Молчаливый нам попался гость, старик подлетел еще ближе, может, начнешь говорить, пока мы не наказали тебя за дерзость. Как в твои руки попал перстень рода, отвечай. У меня другой вопрос, я усмехнулся, как перстень попал к вам в руки, это раз, и как вы умудрились его взломать, это два. Мой артефакт точно не был предназначен для такого, я кивнул на ледяные троны. Твой артефакт, старик словно врезался в стену, дух замер на месте, твой артефакт, вновь повторил он. Остальные же духи угрожающе загалдели, мои слова им явно не понравились. Именно, это мой артефакт. Я кивнул, и он из чужого мира. Но ведь вы и сами догадались, не так ли? Поговорим. Дух с внешностью старика махнул рукой, и остальные духи успокоились. Я готов тебя выслушать, незнакомец. Что ж, тогда начнем с того, что сейчас я тоже в каком-то роде Бестужев. Я улыбнулся, меня угораздило попасть в тело последнего представителя вашего рода, как раз после того, как ему разбили голову. Так что говорить сначала будете вы. Я хочу понять, как так вышло, что, обладая моим артефактом, вы исчезли как род. Я прекрасно представляю возможности перстня, а вы еще и расширили их. Ну так что, достоин я услышать честную историю того, что произошло. Духи переглянулись между собой, а потом старик медленно кивнул. С тех пор, как мы начали разговор, прошло минут 40 по внутренним ощущениям, дух старика оказался очень приятным собеседником, он не говорил загадками, а четко и коротко отвечал на мои вопросы. И чем больше я узнавал о роде Бестужевых, тем обиднее мне становилось. Эти ребята были настоящими патриотами, работали на благо империи даже больше, чем на благо рода, и это стало одним из поводов их падения. Как и у любого графского рода, у них были свои вассалы, и вот один баронский род в итоге и привел к падению Бестужевых. Каким-то образом ублюдки получили в свои руки какой-то странный артефакт, а потом началась война родов. Бароны были якобы верны, но в последний момент ударили в спину, по крайней мере так мне объяснил старик. Что за артефакт? Я напрягся, он также был связан со льдом? Да, дух уставился на меня удивленным взглядом, откуда ты узнал? Артефактов было несколько, если точнее, пять. Я покачал головой, но ты так и не назвал мне фамилию этих баронов. Почему? Пока тебе это ни к чему, дух грустно улыбнулся. Ты наш единственный шанс на восстановление рода. А если ты ввяжешься сейчас в войну, то гарантированно погибнешь. Когда будешь готов, я первым сообщу тебе имена предателей, а пока держи наш дар. После этих слов остальные духи подлетели ко мне, они вытянули свои призрачные ладони и коснулись меня. Я же почувствовал, как странная энергия переполняет мое духовное тело, а потом меня выкинуло в реальный мир. Очнувшись на песке, я обнаружил, что перстень сел как влитый, а вокруг меня был лед, темно-синий лед. Энда, неплохое начало, я считаю, вот только что-то мне подсказывает, что дальше будет намного, намного сложнее. 10 минут спустя, попрощавшись с князем Гагариным, я покинул его дворец и, сев в машину, приказал Денису ехать в отель. В Петрограде нам делать больше нечего, перстень я получил, а значит, пора возвращаться в Москву. Босс, а что это за штуковина? Денис покосился на перстень на моем пальце, как-то мне не по себе от нее, вроде обычный перстень, а вроде бы и нет. Необычный, тут ты прав. Я с удивлением глянул на водителя, парень не обладал магией, но даже он почувствовал силу артефакта. Это родовая реликвия Бестужевых. И князь просто так вернул его тебе? В голосе парня слышалось удивление, как-то это не похоже на наших аристократов. Ну, как видишь, даже князья бывают разными, я усмехнулся и, прикрыв глаза, потянулся к перстню. Теперь, когда между нами существовала связь, я мог не переживать о запасе сил, в этом неприметном артефакте было просто море энергии, мне повезло, что я нашел его первым. У каждого из 5 артефактов было свое направление, а вместе этот комплект мог сделать носителя богом. В прошлый раз я оставил артефакты людям, надеясь, что это поможет им выжить в случае чего, но как же я ошибся. Что ж, на этот раз я не ошибусь, и все артефакты будут со мной. В конце концов, могильщика вряд ли удалось убить, эта тварь рано или поздно может заявиться сюда, и мне понадобятся все силы. Москва, императорский дворец, государь, Николай Николаевич вошел в кабинет к императору. Можно, ты уже вошел, дядя, император улыбнулся, неужели так быстро удалось выполнить мое поручение? Частично, государь, великий князь склонил голову, однако, если ты дашь мне время все объяснить, то поймешь, почему так. Хм, хорошо, император удивленно глянул на Николая Николаевича и кивнул ему на свободное кресло, говори, я внимательно тебя слушаю. Николай Николаевич кивнул и, открыв папку, тяжело вздохнул и начал говорить. 10 минут. Стоп, Василий поднял руку, останавливая великого князя. То есть ты хочешь сказать, дядя, что кто-то в империи решил, что имеет право плевать на мои законы? Какой-то из этих мелких князей, что еще недавно носили горшок за нашими предками, настолько преисполнился в своем величии. Прости, государь, но да, великий князь склонил голову, но я готовлю ему ловушку, он все равно попадется, и тогда мы возьмем его за жабры. Вряд ли этот ублюдок один, ты и сам знаешь, государь, в империи есть те, кто недоволен твоим правлением. Несколько лет на севере с медведями, и они очень быстро забудут о своем недовольстве. На губах императора появилась кривая ухмылка, с другой стороны, почему бы и нет. Хорошо, дядя, играй в свои игры, но помни, еще раз такое произойдет в столице, и ты покинешь пост главы и с ногами вперед. А насчет молодого Бестужева, я хочу присмотреться к парню, чем он еще занимается помимо учебы в моем университете. Он начал карьеру ликвидатора, государь, с готовностью ответил Николай Николаевич, и он даже умудрился закрыть уже 2 очага, неплохой результат для 17-летнего парня, неплохой, Василий иронично улыбнулся, напомни-ка мне, дядя, чем твой сын в 17 занимался. Государь, великий князь состроил жалобный взгляд, но император лишь отмахнулся. В общем, проверь его по своим каналам, нормально проверь, я хочу знать всю его подноготную. А еще я хочу знать, зачем он уехал в Петроград. Жду завтра утром с докладом, ты меня понял? Понял, государь, Николай Николаевич кивнул. Завтра утром я буду тут. Иди, дядя, иди и помни, права на ошибку у тебя больше нет. Василий IV улыбнулся, а по спине великого князя пробежал целый табун мурашек, потому что в улыбке племянника скрывалась смерть. Особняк, вечер, дом, милый дом. Зайдя в особняк, я закинул сумку на свободное кресло и, рухнув на диван, облегченно выдохнул. Всего лишь 2 дня, но такое ощущение, словно я месяц отработал где-то в рудниках. Но зато я неплохо расширил свой источник, и теперь можно сказать, что я твердый мастер. Дальше будет сложнее, в этом мире, по сути, настоящая магия начинается от уровня магистра. Именно они являются настоящими боевыми единицами любого государства. Конечно, есть еще архимагистры, но их не так много, и обычно они все уже пожилые. А еще такой ранг обычно получали главы могущественных родов, поэтому вытащить их на войну было проблематично, только по собственному желанию, но мало кто этого хотел. «Господин, ужин!» В гостиную вошел Василий. «Кухня готова, 10 минут, и все будет на столе». «Пожалуй, что да», я кивнул, «только пусть будет легкий ужин, меня уже клонит в сон, а объедаться перед этим – плохая идея». Домоправитель кивнул, а через 10 минут я уже сидел за столом. В качестве легкого ужина мне подали запеченную утку, несколько видов сыров, свежие фрукты и овощи и кучу соусов. Видимо, предполагалось, что я сам выберу то, что будет мне по душе. Отказываться от такого великолепия я не стал, и через 20 минут мой живот был набит под завязку. И ведь не хотел наедаться, но все было так вкусно, что я пришел в себя, когда стол был пуст. Мда, надо возвращаться к утренним тренировкам, а то такими темпами я быстро раскабанею. Передай кухне мою благодарность. Я похлопал себя по животу и медленно направился к себе в комнату. Приняв душ, я рухнул на кровати и буквально за несколько минут провалился в крепкий, глубокий сон. Особняк. Следующее утро. «Босс, куда едем?» Денис, как всегда, был рядом с Руссоболтом. Такое ощущение, что это не моя машина, а его, уж слишком с любовью он к ней относится. В агентство по недвижимости, я усмехнулся, ну помнишь, там, где я снял этот дом, надо договориться о постройке казармы для наших охранников, ну и охранный периметр нужно установить, а то без него я чувствую себя голым. Читал о таком, кивнул парень, но он стоит огромных денег, босс, неоправданно дорого, как по мне, жизнь дороже, я пожал плечами, ладно, поехали. Кстати, ты нашел общий язык с моей охраной? Ага, Денис улыбнулся, нормальные парни, босс, хоть и наемники. Я думал, все будет хуже. Ну тогда едем, я кивнул Евгению, и через минуту мой автомобиль в сопровождении внедорожника охраны покинул двор особняка. Полтора часа спустя, агентство недвижимости. Добрый день, ваше благородие, на этот раз меня встретил не Павлик, а молодая девушка лет 20, в строгом костюме, который выгодно подчеркивал ее достоинство, а надо сказать, что они у нее были выдающимися. Какой у вас вопрос? Проводите меня к Анне? Я улыбнулся, я уже являюсь вашим клиентом, хотелось бы уточнить несколько моментов. Можно узнать вашу фамилию, ваше благородие? Немного смущаясь, спросила девушка. Эх, хороша чертовка, такую бы на мягкую кроватку, да на пару ночей. Алексей Бестужев. Бестужев? Девушка мгновенно сникла, прошу прощения, ваше благородие, но тогда я должна проводить вас к Никифору Ивановичу, он меня предупредил насчет вас и сказал, если приедете, проводить сразу к нему. И кто он? Я улыбнулся, местный главный начальник, это владелец агентства, господин, тихо ответила девушка и тоже улыбнулась. Улыбка у нее была красивой, так что я даже немного засмотрелся, но потом хлопнула дверь. И в коридор вышла Анна. Заметив меня, на лице женщины пронеслась целая гамма эмоций, от узнавания до страха и обреченности, и, честно говоря, я начинал напрягаться. Не люблю, когда чего-то не понимаю, а тут явно есть какая-то тайна. Что ж, веди меня тогда, прекрасное создание, к вашему Никифору Ивановичу. Я усмехнулся, посмотрим, что он от меня хочет. Девушка кивнула. А через минуту мы стояли под дверью с скромной надписью «Иванов Никифор Иванович». Мда, судя по золотым буквам, человек явно себя любит, очень даже. Девушка постучала, сунула голову в приоткрытую дверь, после чего уже открыла ее нормально и пропустила меня. Войдя в кабинет, я осмотрелся, обставлено все со вкусом, дорогая на вид мебель, несколько рабочих шкафов и массивный деревянный стол, за которым сидел невысокий мужик лет 50. Блеклый внешний вид, немного рыбьи глаза и хитрый прищур, да, такой облапошит и сделает вид, что ничего не было. Ваше благородие, рад, безмерно рад. Он тут же подскочил из своего кресла и через миг был рядом со мной, тряся мою руку, словно хотел ее оторвать. Добрый день, я высвободил свою руку из его хватки, чем обязан такому вниманию? Или все дело в Павле? Именно, ваше благородие, именно, он тут же состроил скорбную мину. Подлец подставил меня, а ведь я вытащил его из медвежьего угла, где нечего делать, дал достойную работу, и чем он мне оплатил. Воистину вести дела с родственниками невозможно. У меня нет такого опыта, но согласен, ваш родственник определенно подпортил вам репутацию. Я ухмыльнулся, я так понимаю, вы хотите это все исправить, ведь так, истинно так, ваше благородие, как болванчик закивал мужик, Может быть, небольшая компенсация заставит вас забыть об этом инциденте. Наше агентство, одно из лучших в Москве, такие пятна на репутации уронит весь мой бизнес. Понимаю, я кивнул и натянул на себя самую доброжелательную улыбку, а судя по всему, это дело приносит вам неплохой доход. Что ж, у меня есть к вам деловое предложение. Особняк, в котором я живу, мне сильно понравился, и я бы не отказался, если бы он перешел в мою собственность. Вы улавливаете мою мысль, но, ваше благородие, этот дом стоит 4 миллиона, у меня нет сейчас в наличии таких денег. На миг в глазах Никифора мелькнуло недовольство, но лишь на миг, а потом там вновь поселилась печаль. Может быть, половина этой суммы наличными вас устроит? Вы так дешево оцениваете свою репутацию. Я демонстративно нахмурился. Мне казалось, что мы нашли с вами общий язык, Никифор Иванович, разве нет? Нашли, конечно же нашли, ваше благородие. Он опять как болванчик закивал. Хорошо, ваше благородие, я все сделаю. Отлично. Я хлопнул его по плечу, добавив в удар немного силы. Тогда вечером я заеду за бумагами, надеюсь, вы справитесь. После этих слов я развернулся и покинул его кабинет. Хм, даже не думал, что так быстро получится закрыть этот вопрос, но мужик сам виноват, я уже успел забыть о том случае, он сам мне об этом напомнил, вот пусть и платит, ха-ха. Ваше благородие, вы уже уходите? Девушка, что привела меня к кабинету, встретила меня возле двери. Я могу еще что-то для вас сделать. Конечно можешь, я улыбнулся, например, оставить мне свой номер. Она замерла, а потом протянула мне клочок бумаги с цифрами. Смотри-ка, а ведь подготовилась, чертовка. Этот день мне все больше и больше нравится, ха-ха, интересно, чем он еще меня удивит. Вдруг телефон в моем кармане завибрировал, и, открыв его, я увидел оповещение от приложения для ликвидаторов. Открыв, я быстро прошелся глазами по скупым строкам, и моя улыбка стала еще шире. «Куда, босс?» Денис уже сидел за рулем. «Домой, сначала домой, а потом в очаг», я ухмыльнулся. «Пришла пора немного заработать, а то в последние дни я в основном трачу. Непорядок, совсем непорядок, надо это исправить». Глава 23. Оказывается, приложение для ликвидаторов не только показывало, какие очаги открылись и где, оно еще имеет коммерческую составляющую. Например, сейчас один крупный магазин артефактов заказал железы конкретных зверей и готов был платить за них по 3000 за штуку. Вот только проблема в том, что эти звери вряд ли согласятся добровольно поделиться своими частями тела, а учитывая их размеры, агрессию и то, что они обладают магией огня, задача становилась сложной для большей части ликвидаторов. Все-таки эту профессию в основном выбирают слабенькие маги без рода. В очагах можно много чего раздобыть, и если делать все по уму, в течение 2-3 лет ликвидатор становится обеспеченным человеком. Другое дело, что для меня этих денег все равно недостаточно, поэтому рано или поздно придется заняться чем-то другим. Ну или как вариант можно было уничтожить парочку открытых аномалий, вроде той, что раскинулась на месте графства Бестужевых. За такое сама империя была готова платить, причем такие деньги, что ликвидатор за всю жизнь их не заработает, даже если будет ходить каждый день в очаги. Другое дело, что никто не знает, как уничтожить их полностью, именно поэтому империя тратит огромные силы на сдерживание монстров, что выбрались из очагов. Так эти твари еще и размножаются, добавляя военным головной боли. «Босс, может все-таки я тебя повезу?» Денис глянул на меня жалобным взглядом. Я же усмехнулся. «Ну и как ты себе это представляешь?» Я кивнул на Руссо Балт. «Если вояки увидят такую машину рядом со своим блокпостом, они точно удивятся, а потом попросят нас уехать куда подальше. Надо быть ближе к народу. Денис, ты ведь сам из простых людей, разве не понимаешь? Мы и так ближе некуда», — недовольно проворчал он. «Это самая простая версия автомобиля. Мы же не на имперце приедем, а на скромном Руссо Балте». «Нет, Денис, сиди дома», я нахмурился, «со мной поедут ребята», я кивнул на внедорожник с охраной, «эта машина как раз подходит для ликвидатора». «Ты меня понял?» «Понял, босс, Денис, видимо, вспомнил, кто кому служит», и тут же вытянулся по струнке, «прошу прощения, босс, на этот раз сделаю вид, что не заметил», я покачал головой, «но если ты еще раз решишь поспорить со мной, мы с тобой попрощаемся, Денис». «Твоя задача – выполнять приказы, а не спорить со мной. Я понял, господин. Денис склонил голову, быстро исчез из моего поля зрения, а я развернулся к Евгению. Начальник моей охраны решил, что со мной поедет он и еще 3 бойца, как раз 5 мест во внедорожнике. Едем, господин? Да, я кивнул и легко запрыгнул на сиденье рядом с водителем. Рукоять клинка приятно холодила руку, но это все равно был не тот меч, что я хотел получить. Даже на моем нынешнем уровне развития он не выдержит мою энергию. Мне нужен настоящий меч холода, а для этого мне нужен артефактор, который умеет работать со стихийным металлом. В прошлом мире таких было много, надо посмотреть, найдется ли кто-то с таким же талантом тут. Внедорожник тем временем рыкнул, словно зверь, и, рванув с места, выехал со двора, а через 5 минут мы уже выехали на нужную нам трассу. На этот раз очаг, нужный мне, был относительно недалеко, карта подсказывала, что до места я доберусь в течение 30 минут. Хотя, судя по тому, как едет наш водитель, возможно и быстрее. Восточная сторона столицы. Очаг. Когда наш броневик остановился недалеко от блокпоста, я понял, что просто не будет. Вокруг блокпоста было припарковано навскидку штук 50 автомобилей, а значит, сейчас внутри очага идет яростная борьба за ресурсы. На мгновение мне даже стало жалко бедных зверушек, но, вспомнив, что я тут ради денег, я тут же прогнал прочь эту жалость. Каждая убитая тварь даст мне по 5 желез, а значит, мне всего-то нужно убить их хотя бы штук 50, чтобы заработать денег на казарму и защитный периметр. Господин, нам идти с вами? Евгений вопросительно глянул на меня, на что я отрицательно покачал головой. Ваше дело, охрана, но когда я дворянин, а сейчас я ликвидатор, улыбнувшись, я положил телефон на приборную панель внедорожника и, открыв дверь, спрыгнул на землю. Броня сидела как влитая, а клинок в руках давал приятную тяжесть, так что я был готов к драке. Перстень на пальце был гарантией того, что я справлюсь, даже несмотря на то, что этот очаг по классификации был крупным. «Добрый день, ваше благородие, у блокпоста, больше похожего на небольшую крепость», меня встретил боец в довольно тяжелой броне, с лычками капитана. «Вы записаны?» «Да, меня зовут Алексей Бестужев». Я улыбнулся и закинул клинок на плечо. «Нашел?» Он кивнул и внимательно на меня посмотрел. «Позвольте совет, ваше благородие?» «Почему бы и нет?» Честно говоря, его слова меня удивили. «Не суетесь далеко от входа», он покачал головой. «Внутри несколько крупных команд, причем 2 из них в контрах, так что обязательно там столкнутся друг с другом». Он усмехнулся. «А вы сами знаете, лес рубит, щепки летят». «Благодарю, капитан», я улыбнулся, «но я уверен в своих силах». Кивнув ему на прощание, я прошел через блокпост и через минуту оказался у уже знакомого марева. «Что ж, сейчас посмотрим, что там такого интересного найдется для бедного дворянина. Ха-ха». Очаг. Первое, что я почувствовал, оказавшись внутри очага, был запах, крови. Барьер мгновенно закрыл мое тело, но вокруг не было никого, лишь в нескольких метрах от меня валялись несколько мертвых тварей. Они были похожи на ящериц, если, конечно, где-то в этом мире есть 4-метровые шестилапые ящерицы. Приблизившись к одной из них, я внимательно осмотрел мертвое животное и усмехнулся. Да, хорошо, что я взял с собой меч, а не саблю, такую шкуру скользящим ударом не пробьешь, только тычком. По-хорошему, надо обзавестись еще и копьем для таких вот случаев, вот только я никогда не любил древковое оружие, с мечом мне привычнее. Вокруг меня была холмистая местность, покрытая невысоким кустарником, деревьев не было, что сильно облегчит мне задачу, потому что такую тушу среди кустарника не спрятать, а значит зверюги не смогут близко ко мне подобраться. Прикрыв глаза, я выпустил свою ауру, растянув ее на максимальное расстояние, и прислушался к себе. В радиусе 200 метров не было живых, и это не могло не радовать. Что ж, тогда начнем. Клинок беззвучно покинул ножны, и я пошел вперед в поисках тварей. Без денег я не собираюсь уходить, а значит местным тварям придется потерять часть своей популяции. 20 минут спустя, ящер появился неожиданно, просто зеленый холм превратился в зверюгу, которая открыла рот и просто выдохнула в мою сторону довольно мощную струю огня. «Твою ж налево, так ты у нас дракон, так получается?» Ледяной щит мгновенно вырос перед ящером, блокируя его атаку. Я же ушел в сторону, и несколько ледяных копий полетели в его сторону. Ящер мгновенно упал на землю, пропуская их над собой, и, по подняв голову, яростно зашипел. «Ну ты мне еще порычи тут, инвалид!» Оттолкнувшись от земли, я прыгнул в сторону ящера и, когда тот выдохнул очередную струю огня, окутал себя ледяным вихрем. Огонь ящера облизнул мою броню, но мелкие льдинки сделали свое дело, и я приземлился вплотную к зверюге. Удар клинком в основании черепа, и мой меч пробивает его толстую кожу, после чего достает до мозгов твари. Наконец-то, выдернув меч, я позволил ящеру упасть, и, когда тот перестал дергаться, быстро вырезал нужные мне железы и спрятал их в специальную сумку на поясе. Ну, первый есть, а значит, можно идти дальше. Я убил еще 3 ящерицы, прежде чем столкнулся с первым отрядом ликвидаторов. 4 угрюмых мужика в тяжелой броне с топорами встретили меня неприветливо, один из них вышел вперед и, демонстративно положив руки на топор, нагло ухмыльнулся. «А кто тут у нас такой интересный бродит?» — хриплым голосом произнес он. «Пацан, ты что, потерялся?» «Шел нахрен», — я покачал головой. «Мне нет дела до тебя и твоего отряда, я просто иду по своим делам. Но если ты хочешь поделиться со мной своей добычей, просто скажи, я не откажусь». Подняв руку, я создал хорошее такое ледяное копье. Ликвидаторы напряглись, а я перешел на магический взор и тут же понял, в чем дело. Все они были слабыми магами, не выше подмастерья, так что против меня у них не было никаких шансов, особенно в очаге, где я мог быстро восполнить силу. «Прошу прощения, ваше благородие», — главарь осклабился в наглой улыбке, — «не признали». «Гони 5 желез», — я ответил ему такой же наглой усмешкой, а вокруг меня закружились ледяные смерчи. «Думаю, это достаточная вера за оскорбление аристократа». Здоровяк скрипнул зубами, но все же полез в сумку на поясе и протянул мне 5 желез. Я сунул их в свою и, подмигнув им на прощание, пошел дальше. «Если они идиоты, то захотят проследить за мной, но тогда лишатся всего, что удалось добыть, а я заработаю еще немного денег». В конце концов, в очагах не действовали законы империи, лишь негласные правила ликвидаторов, и эта группа только что нарушила одно из этих правил, поэтому я имел полное право не просто лишить их добычи, а убить. Вот только мараться не было никакого желания, но морду главного я запомнил, надо будет посмотреть по базе ликвидаторов, кто это такой умный. «Гера, ты нахрена его отпустил?» К главарю подошли остальные члены отряда, и один из них недовольно покачал головой. «Ну есть магия у сопляка, и что, у нас она тоже есть. Ты когда-нибудь смотрел в глаза смерти, Миша?» Главарь усмехнулся. «Этот пацан только с виду лох, вот только я готов поставить на кон всю свою добычу за все время. Он бы грохнул нас быстрее, чем ты бы успел открыть рот. Видел, как быстро он создал свое копье?» «Ну видел, и что?» Набычился ликвидатор. «Понты, да и только. И как ты только выжил с такими мозгами, дебил?» Главарь тяжело вздохнул. «Такая скорость создания заклинаний говорит о том, что пацан мастер, а может уже и магистр. Нам не повезло наткнуться на высокородного, и только одного я не могу понять, какого хрена он тут потерял». Остальные члены отряда ничего не ответили, и даже говорливый Михаил заткнулся, переваривая слова главаря. Очаг. Час спустя, поднимаясь на очередной холм, я застал внизу интересную картину. Отряд из 3 ликвидаторов стоял спина к спине, а второй отряд, почти из 20 рыл, окружил эту троицу и вот-вот готовился их уничтожить. ХМ, никогда не любил такие вот ситуации, вот и сейчас я могу просто пройти мимо, а могу помочь этой троице. Энергии у меня было полно, несмотря на то, что я прикончил еще 5 ящериц. Огромная территория очага позволяла этим тварям жить обособленно, и только теперь до меня дошло, что такое количество желез, что я хотел изначально, мне просто не получить, ну или нужно задержаться тут дня на 2. А вот это уже мне не подходило. Решено, надо помочь этой троице. Сняв с пальца родовой перстень, я оставил свой артефакт и медленно направился в сторону 2 отрядов. Между нами было 200 метров, не больше, поэтому меня заметили почти сразу же. 4 мужиков из крупного отряда быстро направились в мою сторону, и я уже приготовился к неприятному разговору, но они меня приятно удивили, сходу обрушив на меня несколько магических атак. 2 из них обладали водой, у одного был ветер, а у последнего земля. Было видно, что они умеют работать в группе, так как они ударили так, чтобы достать меня наверняка, вот только ничего у них не получилось. Ледяные стены выросли вокруг меня мгновенно, а дальше я просто поднял сильный ветер и, наслаждаясь холодом, направил этот поток в сторону врагов. Ледяные потоки воздуха мгновенно снесли их барьеры, а четыре ледяных копья закончили их жизни быстро и, можно даже сказать, безболезненно. Добравшись до тел, я распотрошил их сумки и получил около 30 желез. Хм, а вот так уже интереснее, если у остальных найдется столько же, то я все же выйду отсюда с хорошей прибылью. Остальные 16 рыл не оценили мой поступок, и я уж было подумал, что они все рванут в мою сторону, но нет. 10 из них остались сторожить троицу, а 6 медленно пошли в мою сторону, расходясь так, чтобы охватить меня со всех сторон. 6 на одного, я весело рассмеялся, да вы, ребята, смельчаки, ничего не скажешь, ничего лишнего, парень, произнес один из них, седой мужик со шрамом на щеке, ты просто оказался не в то время, не в том месте, он коротко свистнул, и в мою сторону полетели короткие арбалетные болты. Хм, а ведь я не заметил у них стрелкового оружия, надо будет потом внимательно изучить их тела, мне даже стало интересно, что это за оружие у них. Болты я отбил без каких-либо проблем, просто несколько взмахов клинком, и смертоносные снаряды оказались на земле, а 6 ликвидаторов с яростными воплями кинулась в мою сторону. В принципе, они выбрали верную тактику, одному против 6 сложно выстоять, будь ты даже очень хорошим бойцом, особенно когда твои противники орудуют короткими копьями, вот только я умел одновременно использовать и сталь, и магию. Первого противника я встретил ледяным кулаком, кости ублюдка хрустнули, и его откинуло на несколько метров назад, после чего тот упал, а вот встать у него вряд ли получится, сложновато это, когда твоя грудная клетка смята к хренам. 5 оставшихся в живых на мгновение замерли, после чего бросились на меня, изрыгая ругательства, но это не сильно им помогло. Одного я встретил ударом ноги в колено, и громкий хруст на мгновение даже перекрыл шум боя. Вертясь между ними, я чередовал магию и сталь, и через 20 секунд они все были мертвы. Вот теперь до оставшихся в живых дошло, что все пошло не по плану, и они решили закончить сначала с троицей, а уж потом взяться за меня. Между нами было 50 метров, может, чуть больше, и я не успевал, катастрофически не успевал, но тут в бой наконец-то вступила та самая троица. Один из ликвидаторов поднял руку, и воздух вокруг него резко потемнел, а потом несколько десятков молний ударило в разные стороны. Хм, эффектно, но неэффективно, почти половина разрядов ушло в землю, но 4 ублюдков ликвидатору удалось уронить, но на этом бой не закончился. Из небольшого облака, а это было именно облако, выпрыгнули его товарищи, 2 крупных мужчин, орудуя короткими клинками, быстро прикончили выживших, и теперь нас осталось 4. Да, и почему нельзя было это сделать сразу? Покачав головой, я начал потрошить сумки мертвых врагов, и через 10 минут, собрав все интересное, я собрался было пойти дальше, когда почувствовал, что сзади кто-то стоит. «Постой, парень!» — грубый голос ликвидатора звучал прерывисто, «хотя бы скажи свое имя, чтобы мы знали, кому обязаны жизнью». Я развернулся и внимательно глянул на своего собеседника. 50 лет, хороший боец, вот только возраст начинает его подводить, судя по всему, так как несколько ран он все-таки получил, левая рука висит вдоль туловища, на шее неприятный порез, и одно ухо разорвано, хотя тут могли и ящеры отработать. Алексей Бестужев, я усмехнулся, только вы мне ничего не должны, все свое я уже взял. Желаю удачи в дальнейшей добыче, но лучше выходите из очага, второй раз вам может не повезти. Мужик кивнул и, развернувшись, направился к своим товарищам, ну а я пошел дальше. Что он сказал, Мстислав? Молодая девушка сняла шапку, и золотые волосы упали ей на плечи. Она устала, сильно устала, но старалась не показывать этого. Его зовут Алексей Бестужев, мужчина приложил к уху небольшой артефакт, и через мгновение рана исчезла, а еще он посоветовал нам покинуть очаг, госпожа. Вот еще, девушка фыркнула, чтобы я слушала какого-то проходимца, но он прав, госпожа, вмешался второй воин. В отличие от Мстислава, он не был ранен, но также устал, нам тут делать больше нечего. Ладно, недовольно проворчала девушка и, глянув в ту сторону, куда ушел их неожиданный помощник, слабо улыбнулась. «Я запомню твое имя, Бестужев», — тихо прошептала она, — «никто не сможет сказать, что княжна Дашкова неблагодарная, никто». Глава 24. Очаг. Несколько часов спустя, пригвоздив к земле очередного ящера, Я мысленно улыбнулся. Чем больше росло количество желез в моей сумке, тем сильнее у меня поднималось настроение. Хорошо, хоть сами железы были небольшими, иначе бы пришлось тащить с собой мешок, а это было бы не очень удобно. Мысленно прикинув, сколько их у меня, я понял, что больше 200, а значит, можно покидать это славное местечко. Интересно, а кто-нибудь когда-нибудь закрывал крупные очаги, и сколько для этого понадобилось ликвидаторов? Размышляя об этом, я ускорился и через 40 минут добрался до точки выхода. Оказывается, почти все это время я шел кругами, только не обращал внимания. Прикрыв глаза, я шагнул в марево и, оказавшись на другой стороне, вдохнул свежий вечерний воздух. Что ж, все прошло неплохо, теперь можно поехать в агентство по недвижимости, а потом в тот самый магазин, чтобы сдать добычу. Надеюсь, со мной расплатятся наличными, почему-то банковская карточка мне не очень понравилась, и пусть я понимал принципы работы этой штуки, но все равно, когда ты можешь пощупать деньги, это куда лучше. Я думал, вы уже не вернетесь. На блокпосте меня встретил все тот же капитан с удивленным выражением лица. Почему это не вернусь? Я усмехнулся. Очаг довольно приятный, а уж какие там ласковые зверушки. Глядя на его округлившиеся глаза, я не выдержал и расхохотался. Рад, что у вас все получилось, ваше благородие. Боец тоже улыбнулся. К сожалению, сегодня вернутся не все. Это точно, я кивнул. Капитан, а что будет с собственностью тех, кто останется там навсегда? Я кивнул себе за спину, на марево очага. Если нет наследников, имущество перейдет империи, пожал плечами он. Вы что-то видели, ваше благородие? Можно сказать и так, я похлопал по рукояти клинка. Кое-кто решил, что одинокий ликвидатор – хорошая цель, пришлось объяснять этим ребятам, что это не так, а их жетоны вы случайно не подхватили? Жетоны? Я уставился на бойца удивленным взглядом. Какие еще жетоны? У каждого ликвидатора есть жетон, ваше благородие. Теперь пришла пора капитана удивляться. Разве вы этого не знали? Не знал. Я отрицательно покачал головой. Что за жетон? Да вот такой. Он достал из кармана плоский прямоугольник из металла на толстой цепочке. Иногда некоторые ликвидаторы находят тела, и только эти штуки помогают опознать, кто там умер. Советую вам обзавестись таким же. Обязательно, я кивнул и, пожав руку капитану, прошел через блокпост и вышел на ту сторону. Увидев внедорожник охраны, я махнул рукой, и бронированный монстр тут же подъехал ко мне. Закинув в багажник сумку с железами, я запрыгнул на переднее сиденье. «Господин, с вами все в порядке?» Евгений решил побыть в роли водителя, и теперь мой главный охранник сверлил меня вопросительным взглядом. «Все нормально», я отмахнулся. «А если ты насчет крови, так это не моя, пришлось поставить на место парочку идиотов, вот и испачкался. Кстати, ты помнишь адрес агентства, куда мы заезжали утром?» Здоровяк кивнул. «Отлично, я взял в руки телефон. Тогда едем туда, мне надо забрать кое-какие документы, ну а потом в магазин. Хочу посмотреть, сколько я получу после сегодняшней прогулки». «Прогулки?» Евгений усмехнулся. «Вы вернулись весь в крови, господин, и это вы называете прогулкой?» «Ну да», я пожал плечами. «А что тут такого? Работа ликвидатора не может быть чистой, а сегодня я не сильно напрягался, так что да, это была прогулка». «Вы самый странный из всех моих нанимателей», серьезно произнес здоровяк. «Но пока что мне все нравятся». «О, не переживай, это только начало». Моя улыбка стала еще шире. Полтора часа спустя, агентство недвижимости. Когда я в броне с пятнами крови в компании четырех мордоворотов вошел в здание агентства, уже знакомая мне девушка вздрогнула и начала пятиться. «Доброго вечера», я улыбнулся, «прошу прощения за свой внешний вид, день выдался тяжелым, не было времени привести себя в порядок». «Добрый вечер, ваше благородие», в ее голосе отчетливо звучал страх, «вы к Никифору Ивановичу?» «К нему», я кивнул, «проводишь?» «Конечно, ваше благородие», девушка часто-часто закивала и чуть ли не побежала в сторону кабинета владельца. «Хм, неужели я так плохо выгляжу, что от меня шарахаются молодые девушки? Хотя, с другой стороны, мой внешний вид точно настроит этого хитрого простолюдина на правильный разговор». Добравшись до нужной двери, я не стал ждать, пока девушка вновь попросит у Никифора разрешение, и просто вошел. Владелец агентства сидел за столом, с кем-то разговаривая по телефону, но, заметив меня, он тут же прервал разговор и, сунув телефон в карман, тут же подскочил на ноги. «Ваше благородие!» Он улыбнулся, но улыбка получилась натянутой. «Я не ждал вас так быстро. Ну, как видите, я тут», усмехнувшись, я хлопнул его по плечу, оставив небольшой кровавый след. Мужичок покосился на мою руку, сглотнул и, взяв со стола папку с бумагами, протянул ее мне. «Вот, как вы и просили», заискивающим тоном произнес он, «теперь это полностью ваш дом, ваше благородие. Еще раз прошу прощения за своего глупого родственника, мне жаль, что он стал причиной недоразумений между нами. В жизни всякое бывает, Никифор», я улыбнулся, «главное, чтобы люди умели находить общий язык, ведь мы нашли с тобой общий язык, не так ли?» «Так, ваше благородие, истинно так», он закивал, как болванчик, и состроил жалобное лицо. «Прошу прощения, господин Бестужев, я бы с большим удовольствием продолжил бы наш разговор, но сами понимаете, дела», он развел руками. «Понимаю», серьезно кивнул я, «благодарю, Никифор, за то, что ты повел себя разумно. Уверен, в будущем ты станешь куда богаче, в этом мире только разумные люди добиваются успеха». Похлопав его еще раз по плечу, я вышел из кабинета и подмигнул девушке, что до сих пор ждала под дверьми. Присмотревшись, я заметил небольшую металлическую планку у нее на груди, где было написано «Ксения». «Ксения, какие у вас планы на вечер?» Я постарался улыбнуться как можно мягче, чтобы еще сильнее не пугать девушку. «Пока никаких», девушка ответила мне застенчивой улыбкой. «Тогда предлагаю поужинать вместе. В качестве благодарности за вашу помощь», я покачал головой, «сейчас я поеду домой, приведу себя в порядок, а за вами заедет мой водитель и отвезет куда вы скажете. Как вам такое предложение?» «Я согласна», она кивнула, «моя работа заканчивается через 2 часа. Этого времени мне хватит», подмигнув девушке, я подошел к охране, и через минуту мы уже мчали в сторону магазина, чтобы сдать добычу. Там меня встретили куда радостнее, чем в агентстве, и, подсчитав железы, вручили 672 тысячи рублей. Немного не дотянул до желаемой суммы, но ничего, наверстаем. «Куда дальше, господин?» Евгений встретил меня у входа. «Домой», я улыбнулся, «едем домой, особняк Бестужевых». Час спустя, «господин, ужин будет готов в течение часа», Василий коротко поклонился, «мы учли ваши пожелания, так что после сервировки стола слуги не будут маячить у вас на виду». «Прекрасно», я кивнул, «Денис давно уехал, почти сразу, как вы позвонили», домоправитель улыбнулся, «парень сильно переживает, что вы найдете себе другого водителя, сейчас он будет показывать все свое старание, чтобы это не оказалось правдой, главное, чтобы он делал свою работу и не лез в мои дела», недовольно проворчал я, «спасибо, Василий, пожалуй, я пойду к себе, надо привести себя в порядок, скоро у нас будет гостья». Домоправитель ничего не сказал, лишь улыбнулся, а я направился на 2-й этаж. «Надо смыть с себя кровь, а то она высохла и уже начала чесаться, причиняя мне лишний дискомфорт». 40 минут спустя, спустившись на 1-й этаж, я вошел в гостиную и усмехнулся. Василий явно понял, что за гостья у меня будет, потому что на столе была ваза со свежими цветами, а свет был немного приглушенным, отчего атмосфера была словно в каком-нибудь дорогом ресторане. «Хм, надо будет узнать у него, где он так научился создавать нужную атмосферу, мне аж стало интересно». «Господин, сам домоправитель появился через несколько мгновений после меня, я всех проинструктировал, вам никто мешать не будет. Желаете сами поухаживать за гостьей или же попросить одну из девочек побыть в роли официантки?» «Думаю, я справлюсь сам», покачав головой, я кивнул на стол. «У кого ты так научился сервировать стол?» «В моей жизни было много интересного, господин», уклончиво ответил домоправитель, «как-нибудь я вам расскажу, если захотите». «Обязательно захочу», я кивнул, «ладно, когда прибудет наша гостья, я сам ее встречу, вы можете отдыхать, благодарю». Василий молча поклонился и покинул гостиную, я же открыл телефон и написал сообщение Денису, чтобы тот позвонил, когда будет рядом. Парень ответил, что им осталось еще 5 минут, так что я решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Выйдя на крыльцо, я посмотрел на соседний особняк, к моему удивлению, окна там уже не горели. Глянув на часы, я удивленно присвистнул. 9 часов, а Арсений уже спит, что-то не похоже на моего друга, в такое время он предпочитает просыпаться, а не спать. Хотя, если вспомнить, что к нему должен был приехать дядя, всякое может быть. Усмехнувшись, я направился к воротам, где дежурили двое бойцов Евгения. Господин, заметив меня, они тут же выпрямились и прекратили свои разговоры. Вольно, бойцы, я покачал головой, как служба, все устраивает. Еще слишком рано, чтобы делать выводы, господин, спокойно ответил один из них, но пока нам все нравится. Правда, мы думали, у вас тут будет отдельная казарма, мы никогда не жили в доме с аристократом. Почему, я удивился, или кто-то считает себя ниже такого?